Глава 7. По лесам к Двине. Пройдя поворот на Изборск, ближе к вечеру конный отряд свернул с хорошо набитой дороги на тропу. Теперь всадники следовали друг за другом, растянувшись на целую версту. Несколько часов тряски, и Мартын Андреевич, выехав на большую поляну, спешился. «Тут будем на ночевку вставать», — произнес он, оглядывался. «Вон там ручей с хорошей водой», — указал он рукой, — «а там левее дрова можно брать. Бурелом, суховины в том месте должно быть много. Урмас, твой десяток заступает первым в караул. Репех, а ты со своими обеги все вокруг. Чужих в этих местах вроде не должно быть. Но все одно, проверяйте внимательно. Спиридон, за нашими конями пока приглядите», — попросил Урмас, навязывая путы на передние ноги своему. «Ребята, все разбились на двойки. Миккали, за мной!» Разбившийся на пары десяток побежал осматривать лес, а выезжающие на поляну пластуны с кряхтением слезали с седел. «А я ведь хотел когда-то в конную тысячу к Василию Андреевичу проситься!» Растирая избитое мягкое место, проворчал Звяга. «Хорошо, что пластуны подался. Ногами или на брюхе оно привычней. А ты вот, Митяй, по что к нам напросился? Все дружки ведь, окромя Петьки, сейчас в конных. Чай уж не отказал бы, взял бы к себе, брат». «Брат-то тут при чем?» — буркнул тот стреножа коня. «И не только мы в конницу не пошли, у Оська вон, в орудийщиках. Мы с Петром еще с первого курса ратной школы пластуны мечтали попасть». «Да, Петька, Петька», — покачал головой, снимая с коня седло Звяга. «Досталось парню». «Но ты не переживай. Видишь как, очнулся он, как раз перед нашим уходом в себя пришел, всех узнает. А то, что у него слабость, чего уж тут поделать? Целую неделю ведь парень без памяти пролежал. Не шутки. Ничего. Вот с Двины к Юрьеву вернемся, он уже и бегать будет, помяни мое слово». «Дай бог», — расседлав коня, Митяй пустил его пастись в уже образовавшийся табунок. Подъехавшие первыми уже успели сходить в лес и тащили на поляну сухие лисины. Прошло несколько минут, и от разгоравшихся костров потянуло дымом. «Митяй, место к воды принесите», — распорядился Серафим. «Вон там, сотник сказал, хороший ручей протекает». Самые молодые в десятке схватили кожаные ведра и припустили в ту сторону, куда им показали. А Путша, собрав сухие веточки, уже выбивал из кресала на труд искры. «Дрова давай, чего рты раззявили?» — прикрикнул он, раздувая огонек. «Чурила, с тебя колья с хорошей перекладиной! Вага, котел сюда неси!» Прошел какой-то час, и от костров потянуло съестным духом. В кипяток бросили развариться сушеное мясо и потом засыпали дробленую крупу. «А у Репиха сегодня кашка со свежим мясцом будет!» — помешивая в котле палкой, заявил Путша. «Пока лес проверяли, Чудин зайца подстрелил. Может, сходить спросить немного?» «Да ладно, не стоит!» — отмахнулся Серафим. — «Тут этого зайца, если по всем десяткам делить, нам одна лапа и достанется. Обойдемся. Ты топленым салом крупу заправляй». Помимо общего отрядного караула, в каждом десятке ночью дежурил и свой человек, в задачу которого входило, кроме охраны, присматривать за костром. Вторую ночь, пока шли по своим местам, на дежурство ставили самых молодых. Потом, по мере приближения к Двине, должны были караулить уже опытные воины. А где-то далеко, за тысячу верст, мерно дышат и посапывают по местных казармах головастики, только набранные в ратную школу, — думал, слушаясь в ночные звуки, Митяй. Совсем недавно и он также лежал на двухъярусных нарах в комнате старшаков. На улицах Андреевского тихо, изредка проходит патруль, а в избе спит и видит сны Ладислава, его ладушка. Вот же после года службы в Нарве уже должны были сыграть свадьбу. А тут этот поход, — бежали мысли. Скорее бы уже домой, навоевался. И как это по рассказам бати по 3 и даже по 5 лет ратится, дружины уходили? Тут и за 2-то года по дому истолксковался. — Середка, — произнес, проходя мимо командир караульного десятка, — меняйтесь. И пошел к соседнему костру. — Месток, местята, — прошептал, трогая плечо друга, Митяй. Тот с просонья перехватил руку и тут же ослабил хват. «Уф! Приснится же такое!» — произнес он хриплым голосом. как будто мы внизу на земле сливом сцепились. А он ножом мне к шее тянет и вот-вот перетилит. А тут ты. Ох, дрова-то остались? С избытком, произнес, подкладывая пару полежков в огонь Митяй. Сильно-то только не пали, а то заругают. Все, я сплю. И, растянувшись на пологе, он накрылся верхним кафтаном. Где-то в лесной чаще кричала ночная птица, фыркали и переступали стреноженные кони, потрескивали сгораемые в огне дрова. Звезды начали тускнеть, и темное небо на востоке просветлело. Начинался новый день, хмурня, сентября, Старослав. Верст через 50 начинаются земли Латгалов Азамат, рассказывал командиру степной полусотни Мартын. Вот там ты дозор подальше запусти. Восточное племя сейчас вроде как под немцами, рижскому епископу подчинено. Но своих воинов, однако, его вожди поход на нас не отдали. Это не говорит, конечно, что они новгородцев жалуют. Но и войны между восточными латгалами и нами сейчас нет. Однако и поберечься все же нужно. Одно дело, что они к нам с мечом не пошли. Другое, когда мы сами по их земле крадемся. Могут и напасть, или немцев предупредят, и их на нас наведут. Все же те им сейчас хозяева. А ведь когда-то эти земли принадлежали Полоцку. Княжество Герсикское, расположенное к западу от него Кукейновское, были ему вассальные, и восточные латгалы стояли под русскими стягами еще лет 40 назад. Но все меняется, и теперь они под латинянами. «А нельзя было посольских людей к вождям прежде заслать?» — спросил командир степняков. «И не пришлось бы тогда таиться, а то жди из-за каждого дерева стрелу». «Нельзя пока, Азамат», — покачал головой Мартын. «Можно было бы, поверь, князь Юрьевский Александр и Андрей Иванович давно бы их послали. Но сам же слышал, дело у нас тайное. Такое, чтобы латинян раньше времени не взбудоражить». Уж когда все силы соберутся у Двины, небось и с восточными латгалами все решится. — Ну ладно, хорошо, — пожал плечами всадник. — Это дело начальства. Мое же вас до реки Ичи довести, а потом коней забрать и обратно отскакивать. — Эгей, Ильдар! — крикнул он, обернувшись. — Бери свой десяток. Выезжайте перед нами на треть перехода. Только тихо иди, смотри и слушай. У большого болота встанешь и нас подождешь. «Хорошо, Азамат!» — откликнулся тот, и десяток всадников, проскочив по кустам мимо командиров, поскакал вперед. К полудню 5 сентября они достигли указанного места и, объехав окрестности, затаились. К вечеру этого же дня их нагнал отряд. «Спокойно все вокруг», — докладывал командир дозора. «Никаких свежих следов человека нет. Один зверь непуганный». Старые следы встречали, и даже лесную землянку нашли, но, как говорит мой лесовин Муром, им около месяца. В одном только месте у реки долго ковырялся. Есть у него сомнения, что был недавно человек, но твердо разглядеть не смог. Ну, если уж Муром не разглядел, значит, можно не беспокоиться, — хмыкнул Азамат. Он и вашим пластунам не уступит. — Ладно, это уже теперь верно наше дело, — произнес Мартын. «Обратно, небось, завтра пойдете?» «Да, переночуем», — кивнул Берендей. «Утром коней погоним. В темноте ведь, если зверь спугнет, растерять можно. Посветлу гнать будем». «Ну, коли ночуете, тогда загоняйте в густой подлесок и сами хоронитесь», — распорядился командир пластунов. «С этого дня мы на чужой земле. И держаться нужно сторожко. Огонь разводим в низине и только для приготовления пищи. Ведем себя тихо». Пятерка звяги шла, растянувшись по заросшему кустарникам лесу. Прошел уже третий час, с того момента, как заменяющая раненого десятника Стояна Серафим послала ее пройти вдоль реки вниз по течению. Сам же командир повел вторую половину десятка вверх, выполняя задание Мартына Андреевича разведать главный северный путь к городищу Латгала-Презекне. Где-то тут опытный в науке чтения следов всадник из степной сотни что-то приметил. Следы самого Мурома пластуны нашли. Но кроме него ничего интересного в лесу более не было. Вспугнули только лишь лося, и Вага пострелил в сосняке глухаря. Справа, огибая протяженное болото, неспешно текла речка Ича, По левую руку лежало большое озеро Лубанос. Река с озером соединялись по широкому перешейку длинной протокой. «Путша, пройдешь по ней с Митяем до самого озера», — кивнул на речное русло командир пятерки. «Оглядитесь там и возвращайтесь. А мы еще верст 10 до устья пробежимся и обратно. Как раз в этом месте и встретимся. Так что прямо сюда выходите. Потом скорым ходом обратно двинем, чтобы до темно к своим выйти». Запах дыма почувствовали, совсем немного не доходя до озера. Утша, словно пес, присел и водил носом, втягивая в себя воздух. «Недалеко где-то костерок», — прошептал он, принюхиваясь. «Горчит слегка. Видать, недавно разожгли, и как будто съестным пахнет. Похоже, вон там, на том взгорке. На сухом месте нужно смотреть. Ты давай-ка справа от реки следуй, а я слева с оврага обойду, посмотрим, кто это». Митяй кивнул и перебежал к берегу. Осторожно ступая, он начал обходить большой, сильно разросшийся куст калины. А внизу вдруг что-то мелькнуло, и он попытался было отскочить в сторону. Поздно. Ногу резко дернули, и, не устояв, пластун упал на траву. По руке, удерживающей самострел, ударили, и сверху навалились двое. Блеснуло лезвие ножа. С трудом отбив его, пластун получил сильный удар в лицо справа. «Ах ты, гад!» Ответный удар костяшками пальцев в горло одному из соперников заставил того захрипеть и отвалиться в сторону. Второй нападающий в это время перехватил свой нож в другую руку и постарался нанести новый удар клинком. Подставив предплечье, Митяй удержал руку противника и, перехватив правильно кисть, начал ее выворачивать. За спиной у нападавшего мелькнула тень. А голове меча ударило его по голове, и пластун откинул в сторону разом обмякшее тело. «Не порезали?» — мельком оглядел его присевший рядом Путша. «Кровь на тебе. Нос и губу мне расшиб, зараза!» — сплюнул красное, поднимаясь Митяй. «Еще немного, я бы его сам спеленал. Но все одно спасибо». «А, пустое!» — махнулся тот. «Ох, как ты его!» Перевернул он на спину хрипящего мужика. «Кадык, что ли, сломал?» «Не должен», — присев рядом, произнес Митяй. «Бил выше, под самый подбородок». «Нет, отойдет», — пощупал он шею лежащему. «Кости и хрящи целы. Вон уже хрипит меньше, сейчас отдышится». Прошло совсем немного времени, и действительно дыхание у лежащего на лесной подстилке мужика начало выравниваться. «А это чтобы ты, голубо, сбежать не посмел». Затянул узел ему сзади на опутывающие запястье веревки Путша. «И тому я тоже спеленал. Скоро оклемается», — кивнул он на второе тело. «Я его аккуратно в темечко, тюк, а то вдруг бы ножом тебя просадил. Посиди пока с ним, Митяй, а я пробегусь, посмотрю, что у них там за становище, откуда дымком тянет». «Ладно», — кивнул тот, проверяя самострел. «Никаких повреждений у оружия не было», — и он оглядел чужаков. Не молодые, но и не старые. Точно возраст тут было не определить. На телах серая, сшитая из грубой домотканной ткани, одежда. На ногах обувь из звериной шкуры, перетянутая тонкими ремешками. Грязные осаленные волосы на головах. Серые закопченные лица и длинные бороды. Тот, что отдышался, был рыжеволосый. У оглушенного Путши были длинные темно-русые пряди. Из оружия у каждого при себе ножи. А из кустов, порывшись, Митяй вытащил копье и лук с берестяным, полным стрел колчаном. «А ведь могли стрелу в упор метнуть или копьем просадить», — подумал Митяй, рассматривая оружие. «Охотничьи наконечники, на зверя и птицу, но у него и у самого кольчушка самая легкая, только лишь верхнюю часть спины и груди закрывает. Запросто могли бы пробить. Похоже, охотники, опытные лесовины, такие врагу и в глаз, как белки, засадят. С них станется». Оглушенный Путши пришел в себя и теперь оглядывался, как видно, пытаясь понять, что с ним произошло. «Кто такие? Как зовут? Из какого племени?» — задал Митяй вопрос на семи известных ему языках. Пленные молчали. «Вы ведь знаете, если дружинный воин захочет, он все равно все выведает. Просто у каждого пленного свое время, сколько он сможет вытерпеть», — повторил он на русском и немецком. «Ага. А вот немецкий мы, похоже, понимаем», — отметил он, как изменилось выражение при этой фразе лица у одного из связанных. «Ладно, уже хорошо». Послышался шорох, и Митяй вскинул самострел. «Свои!» — выскочил из кустов Путша. «Землянка там небольшая, едва ли двое уместятся», — сообщил напарник. «И, судя по следам, всего двое их было. Охотой и рыбалкой промышляют. На солнце и костре мясо и рыбу вялят, и сушат, перо сбитой птицы в мешок собирают. Жир и сало в бадью топят. Шкур совсем мало нашел, но так и не сезон. Зверь ведь только-только начинает к зиме линять. У берега в кустах чел небольшой, пара сетюшек и загидух. Что делать-то с ними? И оставлять вот так ведь нельзя. Предупредят свое племя. И житья нам в своих лесах не дадут», — произнес он озабоченно и вынул из ножен меч. «Подожди!» — воскликнул Митяй. «Они нашей жизни не забрали, Путша. А мы что?» «Сам же слышал, что Мартын Андреевич давеча говорил, восточные латгалы нам не враги. Воевать с немцем на Юрьев не пошли и раньше мирно жили. Убьем, хоть ты как тела спрячь, все одно догадаются, кто это их. И как мы потом с этим племенем знаться будем?» «И что ты предлагаешь, с собой их тащить?» — спросил напарник. «Тут самому бы до своих дойти. Сколько верст вон отмахали. Может, они заупрямятся, не захотят уходить?» «Да куда они денутся?» — хмыкнул Митяй. «Дай минут пять подтолковать. Вперед нас побегут». «Ну ладно, толкуй», — пожал плечами Путша. «Только смотри, караулить их сам будешь, и если что, перед сотником отвечать». «Ладно», — кивнул Митяй. «Пять минут», — показал он напарнику растопыренную пятерню. «Ты чего им наобещал?» — спросил у Митяя через пару часов года Путша. «Как лоси ломятся. Еще и припас свой в мешках прут». «Жизнь?» — пожав плечами, ответил Митяй. «Ну и по немецкому мечу с боевой секирой, если удачным поход будет». «Ого! Ну, за такой-то трофей чего бы не бежать!» — усмехнулся Путша. «Тут и одной жизни довольно, все перевесит». «Да тебе жалко, что ли, железо?» — пожав плечами, произнес Митяй. «Зато и у них интерес теперь есть. И видишь, как получается, не жалуют они латинян, хоть и вассально им. А это нашим командирам на заметку». «Ну да, что-то в этом есть эдакое», — хмыкнул напарник. «Ладно, пусть сотник сам решает, как быть. Наше дело до него довести. Может, он их того, как я и предлагал, около озера, чтобы не заморачиваться». В условленном месте уже ждал Звяга с парой пластунов. Выслушав рассказ о пленении охотников, время на передышку давать не стал. «Долго шли», — проворчала, наглядывая лесовиков. «Заждались мы уже вас. Коли не поспешим, значит, самим придется на ночь устраиваться. А с этими как-то не очень оно соседствовать. Ну все, довольно стоять, скоро темнеть уже начнет. Побежали». К расположившейся в тайном месте сотни прибыли уже в густых сумерках. «Серафим со своими засветло вернулся, а вы все лазите», — сделал выговор старший караульного десятка. «Идете шумно. Мои вас за полверсты услышали». «Да мы не одни ведь, Бажен. Этим же не растолкуешь, и че и с грузом они?» — кивнул на латгалов Звяга. «Вижу, что не одни», — окинул цепким взглядом пленных, заметил десятник. «Ладно, Мартыну Андреевичу сами все объясните». Пока сотник беседовал с пленными в своем шалаше, Путша с Митяем сидели неподалеку. Часа через два один из караульных позвал их подойти. Вышедших из шалаша латгалов повели куда-то со связанными руками. «Ну вот, говорил же тебе, зря тащили сюда», — прошептал Путша. «Сейчас в лесок отведут и...» «Заходите, чего там шепчетесь?» — донесся бас сотника. «Ну?» Откинув полог, пластуны нырнули вовнутрь. «На полог присаживайтесь». Язычок пламени от масляной лампы освещал внутренности временного жилища. Склонившийся над листом плотной бумаги сотник, что-то изучая, недовольно хмурился. «Да, ничего не понятно», — наконец произнес он. «Так, ладно, по вашим пленным», — отложил он в сторону бумагу. «Правильно сделали, что в живых оставили. Нам кровь местных лить ни к чему. Самое малое, они нам не враги, а тут, глядишь, может и... союзниками, как те же вирумские и угандийские эсты станут». «Ты, я смотрю, уже с ними потолковал», — перевел он взгляд на Митяя. «Мне и давить на них не нужно было. Разговор сам в правильном русле пошел. В общем, поступим мы сейчас вот как. Пока нас местные не заметили, держим пленных у себя и ведем наблюдение за Динабургом и Двиной, ожидая подхода войск с Юрьева. Долго таиться нам все равно не удастся. И как только латгалы всполошатся, отпустим ваших пленных с посланием к их вождям. А там, может, и потолкуем с ними. Немцев нам все одно надо с Двины сгонять, и потом свой гарнизон в крепость ставить. Хорошо, если местные племена союзниками станут. Хуже, если они врагами нам тут будут. В лес толком не выйдешь, стрелами закидают. А бить их там и городище рушить — это большая кровь. Оно нам надо, когда у нас и так есть сильный враг. Вот то-то же, — произнес он, увидев понимание в глазах у пластунов. На будущее нужно, ребятки, мыслить. Так, теперь по вам. Серафиму я уже сказал, что от него тоже все, что нужно, услышите. 30 завтра поутру с запасом провианта отправляются к крепости, ваш тоже в том числе. Будете вести наблюдение за Динабургом и рекой. Схема крепости у меня есть. Торговые люди ее делали, но сами поглядите, какая. И Мартын Андреевич положил изрисованный лист перед пластунами. Сразу видно, что несведущие в военном деле люди чиркали. Ничего тут непонятно. Ты у нас, Митяй, полный срок в ратной школе отучился. Разбираешься в таком. И как вот поэтому нам штурм планировать? Ну да, протянул тот, рассматривая каракули. Одно хорошо, на нашем, на правом берегу она стоит. А вот это в точку, воскликнул сотник. В противном случае только зимой ее штурмовать. В общем, Митрий, для тебя у меня особое задание. Пока будете вести наблюдение, сделай хорошую, правильную схему крепости, чтобы понятно было, куда лучше дальнометные машины ставить и эти орудия огневого боя, пушки. Где лучше пробивать саму стену и откуда удобнее всего атаку вести? Какая вообще там высота этих стен? Может, и вооружение немцев разглядите. В общем, все примечай и на бумагу наноси. На-ка, вот тебе. И подал несколько листов плотной, выработанной в поместье бумаги. А эту штуковину наши андреевские умельцы карандашом-чертком назвали. Лучше уголька она рисует. В руках у Митяя был обернутый плотной кожей круглый черный стержень длиной в указательный палец. Осторожно только с ним, не сломай и не потеряй. «Очень редкая штука», — промолвил командир. «У меня у самого треть такого только остался, чтобы донесение написать. Тебе-то хороший нужнее. Ну, все. Через неделю жду с хорошей схемой, а пока ступайте. На ваш десяток, пока вы в дозоре были, каши сготовили».